Когда Фанни закрыла за собой дверь небольшой светлой комнаты, расположенной в примыкающей к главному зданию пристройки, и где уже находился ее немудреный багаж, Марианна неожиданно для себя запела в полголоса песенку, которую сегодня утром насвистывал на улице какой-то мальчишка. Она ощутила безудержный прилив веселья. После смерти тетки Эллис не спела ни единой нотки. Но в конце концов эта внезапная эйфория была только естественной реакцией молодости, выражением облегчения, наступившего в уютной обстановке этого изысканного дома после пережитой катастрофы и невозможных обстоятельств, в которые она попадала. Какое успокоение после неистовства Ла-Манша, после обветшалого поместья Морвана, после тряски в дилижансе и ужасов Сен-Лазара излучала эта легкая мебель серо-голубой расцветки директории и стены, обтянутые тканью с портретами выдающихся людей. Свежее творение господина Оберкампа и его фабрики в Жуан-Жоза. И Марианна пела, не чувствуя ни малейших угрызений совести. Снаружи остались холод, дождь, грязь и угрожающие тени Морвана и Жана Ледрю, но ни тот, ни другой не отыщут ее под крышей вице-канцлера империи, и теперь Марианна мысленно даже поблагодарила Жозефа Фуше. Однако еще видно будет, кто окажется хитрей. Раз он решил против ее воли получить от нее пользу, она постарается заплатить, как он того и заслуживает, фальшивыми монетами. Тем более, что он не может заставить ее взламывать замки или распечатывать письма. А когда он обнаружит, наконец, что от нее нет никакого прока, она будет уже далеко. Сколько есть красавиц юных, убегающих бездумно от забот грядущих будней. Последняя нота замерла на губах Марианны, в то время как импозантный мужчина, аккомпанировавший ей, энергично брал заключительные аккорды. Наступившая тишина испугала девушку. Музыкальный зал, где она пела, был просторным. Темнота ночи скрадывала его глубину, и весь свет от большого серебряного канделябра, стоявшего у рояля, сконцентрировался на его золоченой поверхности. Марианна не видела никого из тех, кто ее слушал. Она знала, что здесь присутствует мадам Талейран, а также Шарлотта, ее приемная дочь, девочка лет 11 с еще неопределенными чертами и наивной улыбкой, со своим воспитателем, господином Феркоком. Однако она не могла разглядеть, где они сидят. Она видела только этого важного человека в белом парике, которому ее представили с множеством формальностей. Это был учитель Шарлотты, но вместе с тем и знаменитый музыкант, дирижировавший в консерватории, по имени господин Госсек. И это особенно волновало ее, потому что княгиня ожидала, какой вердикт он вынесет. Ей не терпелось узнать, какой голос у ее новой лектрисы и какова ее манера петь. Собственно, господин Госсек пришел на урок к Шарлотте, и его упросили послушать Марианну. И теперь она ждала, с неудержимой боязнью сжимая влажные руки, что изречет этот грубо очерченный рот. Она понимала всю нелепость положения. Ведь она пела так, как привыкла делать это в Селтоне, то есть совершенно естественно. Однако она ожидала приговора, словно от него зависела ее жизнь. Откровенно говоря, не похоже было, что Госсек готов дать волю своим чувствам. Он положил руки на колени и продолжал, сгорбившись, сидеть у рояля в желтом свете канделябра. Остальные, очевидно, затаили дыхание, ибо их не было и не слышно, и не видно. Возможно, они боялись высказать мнение, с которым маэстро мог не согласиться. Нервничавшая Марианна была на грани того, чтобы забыть правила приличия и нарушить напряженную тишину, когда Гуссек, повернувшись, поднял к ней свое большое лицо с римским профилем. — Не знаю, что вам и сказать, мадемуазель. Слова бессильны. Я старый человек и за свою долгую жизнь слышал разные голоса, но никогда не встречал подобного вашему. Вы обладаете самым прекрасным инструментом из всех, что я когда-либо слышал. Какое редкое великолепие, особенно на низких нотах. Вы доходите до контральто, а вам... Вам сколько лет? 17, прошептала изумленная Марианна. 17, восторженно воскликнул музыкант. И уже такая глубина. Да знаете ли вы, мадемуазель, что у вас в горле целое состояние? Состояние? Вы хотите сказать, что если вы решите петь в театре, я смогу сделать вам ангажемент на любую самую знаменитую европейскую сцену? Скажите только слово, и вы станете певицей века, конечно, еще немного потрудившись, ибо ваш голос пока не дает всего того, что должен дать. Любовь к искусству преобразила этого обычно холодного и скупого на похвалу северянина. Ошеломленная Марианна не верила своим ушам. Конечно, ей приходилось довольно часто слышать дифирамбы, очарованных ее голосом, но она считала, что это проявление простой вежливости. Итак, этот человек сказал, что она может стать самой великой певицей своего времени. Глубочайшая радость охватила девушку. Если музыкант сказал правду, если он устроит ее в театр, для нее представится возможность избавиться от игры, в которую ее вовлек Фуше. Она сможет жить для себя, свободной, независимой. Правда, девушке благородной крови не к лицу выступать на подмостках. Но она теперь не аристократка, а простая беглянка. И то, что запрещалось Марианне де Сельна, не вызывало сомнений у Марианны Малерус. Одним движением Госсек сорвал непроницаемую вуаль с ее будущего. Она одарила музыканта полным признательности взглядом. «Я охотно потружусь, если это необходимо, и буду петь, раз вы говорите, что я способна это делать». «Способны ли вы петь, дитя мое? Да это просто преступление не дать вам такой возможности. Ваш голос откроет вам мир необыкновенной радости, и я буду счастлив помочь этому. Я готов заниматься с вами ежедневно». Собеседники забыли обо всем, погрузившись в мечты о грядущей славе, когда внезапно восторженный голос мадам де Талейран прервал их грезы. Ее пурпурное кашемировое платье показалось у рояля в свете свечей. Она аплодировала с пылом, сменившим недавнюю нерешительность. «Это восхитительно!» — восклицала она. — Попросту восхитительно. Я пошлю благодарность мадам де Сент-Круа за то, что она прислала нам такое сокровище. Это дорогое дитя будет иметь здесь все возможности проявить свой талант. Князь обожает музыку, и мы сможем порадовать наших гостей прекрасным голосом. — Я понимаю вашу точку зрения, мадам, — возразил Госсек. Но подобный голос слишком велик для тесного салона и модных романсов. Он достоин собора. Она может. Она должна петь в опере. Хорошо. Она будет там петь. Приходите каждый день и учите ее всему, что вы сочтете нужным, мой дорогой друг. В конце концов, она сможет петь в нашем маленьком театре и в Валансейской капелле. Это будет чудесно, ибо она гораздо красивее толстухи Грассини, за которой, кстати, волочился император. Явное непонимание со стороны княгини вывело Госсека из себя. Бесцветное лицо музыканта стало принимать кирпично-красную окраску. «Ваше светлейшее сиятельство!» — закричал он. — Это будет беспрецедентным преступлением! Но светлейшее сиятельство была непоколебима в своем решении. Нет, нет. Вы увидите, мы сделаем чудеса. Мы сможем поставить испанский спектакль, чтобы развлечь бедных детей, которые изнывают у нас от скуки. Мы еще поговорим об этом. А теперь пойдемте, дорогой маэстро. Я хочу вам показать чудесные цветочные композиции, которые я заказала на этот вечер. Вы будете в восхищении. Мадам, — раздраженно сказал Гуссек, — я музыкант, а не садовник. Улыбка княгини сделалась чарующей. Взяв его нежно под руку, она с неотразимой властностью увлекла его к двери. — я знаю, но у вас такой превосходный, такой тонкий вкус. Идите с нами, Шарлотт. И вы тоже, господин Феркок. Малютка, приведите в порядок всю эту музыку, а потом поднимайтесь к себе, чтобы приготовиться к вечеру. Я улажу вопрос об уроках с господином Госсеком. Последняя часть этой стремительной речи, очевидно, касалась Марианны, внезапно низвергнутой с вершин музыки к ее роли простой прислуги. Это причинило ей невольную боль. Маленькая Шарлотта, выйдя из тени, где она благоразумно скрывалась, потянулась было к ней, словно хотела заговорить, однако тут же покорно и робко, молча последовала за матерью. Чопорная фигура воспитателя замыкала шествие. Марианна оказалась одна в большом зале, немного ошеломленная происшедшим. Было ли это ответом судьбы на ее боязливые вопросы? Слуги задернули занавески из узорчатой дамасской ткани. Несмотря на большие размеры, салон создавал впечатление покоя и уюта. Большая позолоченная арфа над одним из окон, украшенные инкрустацией пюпитр, золото рояля, сверкали как драгоценности в ларце. Все в этой комнате носило оттенок волшебства, какой-то нереальности. Оставаясь еще под впечатлением недавнего события, Марианна обратилась мыслями к человеку, вложившему душу в это великолепие. Княгиня была только очаровательной дурочкой, доброй и щедрой, но с ограниченным кругозором. Она обожала украшения, блеск, но, без сомнения, не была способна оценить прелесть стоявшей в темной нише статуи, искусством творца целомудренно укрытой полупрозрачной вуалью. Во всем убранстве, великолепном, но строгом, чувствовалась властная рука знатока, с которым Марианне вдруг захотелось познакомиться. Может быть, ему также понравится ее голос, и он сможет найти ему достойное применение? Медленно, желая продлить эту минуту тишины и одиночества, Марианна подошла к роялю и погладила полированное, гладкое как атлас, дерево. У нее в Селтон-Холле было пианино, правда, не такое красивое, на котором она очень любила играть. Она обязана ему подлинной радостью. Внезапная боль пронзила ее сердце. Она представила себя за пианино, поющей Франсису его любимую ирландскую балладу. Она специально выучила ее для него. Как же она звучала! Присев у инструмента, Марианна машинально перебирала клавиши, тщетно пытаясь вызвать из памяти желанную мелодию. Боль в глубине сердца стала неожиданно острой. В тот момент она любила Франсиса и стремилась всем своим естеством завоевать его любовь. Охваченная воспоминаниями, она закрыла глаза, и сейчас же перед ее мысленным взором с такой четкостью появилось лицо Франсиса, что ее охватила дрожь. Она так хотела изгнать его из памяти, как изгнала из сердца. Она надеялась, что его образ сам по себе станет ей враждебным, но нет. Она вспоминала о нем слишком часто, чтобы рана стала нечувствительной. Вновь перед ней были серые глаза с их вечной скукой, красиво очерченный рот, таящий столько очарования, густые светлые волосы, безукоризненные черты лица. Изображение стало таким реальным, что Марианне захотелось оттолкнуть его. Она открыла глаза, но слезы затуманили их, и ей показалось, что он еще перед нею в рассеянном свете свечей, ей даже послышался его смех, которым он ответил тогда на ее вызов. Однако Марианна не испытывала угрызений совести из-за убийства. Она бы снова поступила так, ибо никогда не смогла бы перенести оскорбление, нанесенное им. Но она любила его доверчивой любовью, и память отказывалась забыть. «Не надо плакать!» Неожиданно раздался медлительный холодный голос. «Здесь вам никто не сделает зла!» Марианна подняла лицо и увидела человека, появившегося в пламени свечей, принятого ею за дух Франсиса, что было вполне реально. Быстрым движением она осушила глаза и вгляделась в него. Это был мужчина с недлинными светлыми волосами, приятно обрамлявшими лицо. Очень высокий, с волевым подбородком и презрительно отвисшей губой, придававшей ему высокомерный и дерзкий вид. Выдающиеся скулы, необычно вздернутый нос и чувственный рот усиливали ощущение загадочности в его облике. Бледная кожа и сверкающие, как два сапфира, глаза из-под тяжелых век, одетый в черный костюм, оттенявший белизну высокого галстука, новоприбывший излучал необычайное чувство спокойствия и силы одновременно. Спохватившись, Марианна встала так стремительно, что едва не опрокинула канделябр. Мужчина сделал шаг, опираясь на трость с золотым набалдашником. Марианна увидела, что он хромает, и сообразила, кто находится перед нею. «Монсеньор!» Пробормотала она, не зная, что добавить к этому церемонному обращению. «Вы знаете меня?» «Это больше того, что я могу сказать о вас, мадемуазель». В его глубоком голосе ощущалась скрытая сила. Чувствовалось, что он всегда звучит в определенном регистре, и именно это, более чем другие признаки, говорило о самообладании его владельца. «Марианна, монсеньор. Марианна Малерус». «Марианна? Очаровательно. Это имя вам к лицу. Что же касается Малерус... Ни ваше лицо, ни голос ему не соответствуют. У Талейрана была манера вставлять в речь это междометие, которое было не столько вопросом, сколько приобретенной за долгую карьеру дипломата привычкой. Она невольно вызывала одобрение его речам у ничего не подозревавших собеседников. «Мой голос?» прошептала Марианна, чувствуя, как забилось ее сердце. Трость с золотым набалдашником указала одну из колонн в глубине салона. Я был там и некоторое время слушал. Проходя мимо, я вдруг услышал ваше пение и вошел, но так, чтобы никто не заметил. Я люблю быть в одиночестве, когда чем-нибудь восхищаюсь. Он подошел вплотную, устремив на девушку очаровывающий взгляд, власть которого познали столькие женщины. Марианна почтительно склонилась в глубоком реверансе, подчеркивая этим расстояние, отделявшее ее от князя. «Ваше сиятельство слишком добры». Марианна мало-помалу обретала уверенность. Она была далека от того, чтобы испугаться самого Талейрана или опасности, которую он в любую минуту для нее представлял. Напротив, она ощутила своеобразную разрядку, оказавшись лицом к лицу с ним. Это был очень важный вельможа и настоящий дворянин. Несмотря на разницу между ними, Он все-таки был по общественному положению и по происхождению ближе к ней, в чьих жилах текла кровь, одна из лучших во Франции и Англии. Все остальные, включая и его жену, были манекенами, купавшимися в лучах его благородства. Века истории угадывались за этим непринужденным благожелательством, за этой элегантной простотой. Кто такой Фуше рядом с ним? Низкоразрядный шпик, пытающийся унизить его до своего уровня. К тому же князь, хотя и не проявил такого энтузиазма, как Госсек, тоже был поражен ее голосом. Он взял ее за руку, помог подняться, затем нежно спросил: «Вы уверены, что ваша фамилия Малерус?» «Конечно, монсеньор. И я в отчаянии, что она не нравится вашему сиятельству». «Бо, имя легко изменить. Это просто ошибка рождения. Вполне можно ожидать, что вы скоро станете герцогиней, моя дорогая. Однако, что вы в самом деле делаете у меня? Прекрасная незнакомка. Я новая электриса и ее сиятельство. Меня прислала госпожа де Сент-Круа». Талейран неожиданно рассмеялся. «Подумать только! С каких это пор старые вороны стали водиться с райскими птичками? Не хотите ли вы сказать, что вы бретонка?» «Действительно. Я приехала вчера дилижансом из Бреста». «Невероятно! Решительно, бретонцы сильно изменились, если стали производить подобные цветы. Я считал их способными разводить только вереск и дрог. А оказывается, их розы прекраснее наших. Вы мне расскажете когда-нибудь вашу историю, дитя мое? Я думаю, она доставит мне удовольствие. Какие глаза!» Непринужденным жестом князь взял двумя пальцами Марианну за подбородок и, потянув к себе, стал рассматривать ее сверкающие зелеными и голубыми блестками глаза. «Они действительно цвета моря», — с чарующей нежностью прошептал он, — «когда оно играет под солнцем. Что же касается этих губ?» Марианна увидела, как склоняется к ней дерзко улыбающееся лицо, и инстинктивно попятилась, покраснев от стыда, оскорбленная этим домогательством, открывшим ей всю глубину ее падения. «Монсеньор», — отчетливо произнесла она, — «я, без сомнения, бретонка, но не до такой степени». Он язвительно хохотнул. «К тому же и целомудренная, и остроумная. Не слишком ли много достоинств для простой электрисы, мадемуазель Малерус?» Марианна закусила губу. Она отвечала ему как равному, и теперь корила себя за это. Ведь Фуше предупреждал ее. Этот человек, пожалуй, самый проницательный во всей империи. Пробудить в нем подозрение было смертельно опасно. Она должна, сколько возможно, придерживаться своей роли простой электрисы. Но, с другой стороны, могла ли она позволить себе принять этот поцелуй, который разрешил бы князю и другие вольности? Министр полиции не утаил от нее, что Талейран обожал женщин и что его любовное досье было одним из самых обширных. «Пока целую ваши ручки», — многозначительно сказал князь, делая особое ударение на имени. «Мы вновь увидимся позже». Он повернулся на каблуках и направился неровными шагами в темноту салона. На удивление, хромота придавала его походке некую нерешительную медлительность, не лишенную грации. Даже в немощи этого человека было определенное очарование. И внезапно в мозгу Марианны промелькнула новая мысль. «Послал ли Фуше, хитрый лис, ее сюда только чтобы исполнять нехитрые обязанности лектрисы? или же, зная склонность к хорошеньким женщинам и предвидя эффект, который произведет красота его подопечной, не уготовил ли он ей более интимную роль, гораздо более интересную для него? Если это так, то министр еще подлее, чем она считала. Дрожь отвращения пробежала по ее телу. Лакей, вошедший в салон с двумя горящими канделябрами, разогнал темноту и оборвал размышления девушки. Быстро собрав ноты, она покинула зал и поднялась к себе, отбросив прочь эти отвратительные мысли и унося с собой как сокровище новую надежду, которую старый музыкант пробудил в ее душе — пение.